Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Выборг – город, где переплелись эпохи и культуры, он весь как будто бы пропитан древней историей. С удивительными находками здесь можно столкнуться буквально на каждом шагу. Что здесь можно посмотреть, совершив короткое путешествие в свободное время? Выборгский замок – это единственный в России хорошо сохранившийся памятник средневековой западноевропейской военной архитектуры. После прогулки по замку обязательно нужно подняться на смотровую площадку, что разместилась под куполом башни святого Олафа. Места на смотровой площадке, к сожалению, очень мало. Однако, несмотря на трудности подъема и тесноту, любой, кто доберется до вершины башни, будет счастлив своим подвигом. Виды с террасы на старинный Выборг открываются действительно восхитительные. Парк Монрепо. Этот парк называют пейзажным, и каждый его уголок навевает вдохновение, восхищение и умиротворение. Название этому месту дал один из комендантов Выборга, заложивший основы парка в далеком 18 веке. Круглая башня. Круглая башня, которую иногда еще величает Толстая Екатерина, это один из немногих сохранившихся памятников древнего Выборга, один из символов города наряду с Выборгским замком. Возведение башни понадобилось в связи с тем, что к середине XVI века, в эпоху шведского короля Густава Васы, каменные укрепления Выборга, построенные в 1470-х годах, уже частично утратили свои оборонительные качества и требовали усиления. В 1922 году известный финский архитектор Уно Ульберг, занимавший тогда пост главного архитектора Выборга, реконструировал башню и приспособил под исторический ресторан. Оригинальные фрески на стенах с гербами древних дворянских фамилий, расписной потолок, лестницы и светильники, старинный камин переправляют посетителей ресторана по реке Времени в далекую эпоху. Анинские укрепления. Эта крепость создана в Выборге после Северной войны 1700-1721 годов, когда по Ништадтскому миру 1721 года город вошел в состав Российской империи и стал, по выражению Петра I, крепкой подушкой для Санкт-Петербурга. Анинские укрепления расположились к северу от Выборгского замка, на острове Твердыш. Это целый комплекс фортификационных сооружений, состоящий из 4 бастионов, соединенных 3 куртинами. Добраться до Выборга можно электричкой от Финляндского вокзала. Автобус номер 850 от станции метро Парнас. Продолжим артефактами земель славянских. В Сызрани установлен возраст аппарата Магавка, сделанного 4000 лет назад на территории проживания первобытных племен Бронзового века. Много лет топор хранился в экспозиции местного краеведческого музея, как экспонат 14-16 веков. Установить настоящий возраст топора удалось во время экспертизы, проведенной в музее кандидатом исторических наук Ольгой Кузьминой из Самары. О том, что уникальная находка из Сызрани пролежала в земле 4000 лет, сделали доклад на недавней научной конференции, сообщили в краеведческом музее. По словам хранителя краеведческого музея Антонины Назарович, таких хорошо сохранившихся томагавках в научном мире известно не более 9. Особенности находки в том, что топор совмещал в себе функции боевого оружия и скипетра вождя племени, которое жило в первой четверти второго тысячелетия до нашей эры. Топор был найден в окрестностях Октябрьска. Сегодня топор томагавка находится под бронированным стеклом одной из экспозиций краеведческого музея. Московские археологи в ходе работ по программе «Моя улица» у основания Китайгородской стены обнаружили тайную комнату. Она называлась «Слух», так как позволяла подслушивать действия неприятеля по ту сторону крепости. Также в ходе подготовительных работ были найдены более 150 различных артефактов. Как пояснил главный археолог столицы Леонид Кондрашов, Ученые в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Поясняется, что в мирное время слух использовали как место для хранения припасов. А в ходе осад защитники могли узнавать, что делают враги по ту сторону стены. В помещении была особая акустика, благодаря которой можно было бы услышать, как, к примеру, неприятели роют подкоп. Похожие ниши археологи находили фундаменты стены Китай-города и раньше. Помимо слуха, специалисты обнаружили и другие артефакты 16-19 веков. Большая часть – это керамика 18-19 веков, фрагменты горшков и мисок. Также археологи нашли примерно 10 медных монет, железные бытовые изделия, изразцы и свинцовые торговые пломбы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Одессе 2 апреля приглашают на хороводную вечерку. В программе танцы, хороводы, забавы да игры. Приходите сами и друзей приводите. Место проведения – город Одесса, школа ступени, улица Ильфа и Петрова, дом 31А. Время проведения – с 12.00 до 17.00. В Москве 2 апреля открывается скрипторий для детей, где можно посетить мастер-класс для школьников «Каллиграфия Древней Руси». За 1,5 часа вы успеете заглянуть в древние рукописи, узнать много интересного о наших буквах и их истории. А главное – взять в руки перья и начать не просто всматриваться, но, так сказать, вписываться в письмо Древней Руси. Устав, полуустав, скоропись, вязь, буквицы – отныне это будут для вас не просто умные слова, а совершенно конкретные и очень интересные виды деятельности. 2 апреля, воскресенье, с 13.00 до 14.30. Место проведения – скрипторий в палатах Аверкия Кириллова, Берсеневская набережная, дом 20. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 4 апреля, вторник. Приемы удаленного оздоровительного воздействия. Автор-сказитель Захар Белинский. 5 апреля, среда. Зодчество русов. Автор-сказитель Леонид Григорьевич Фиденко. 6 апреля, четверг. Как религии приводят к катастрофам. Автор-сказитель Владимир Алексеевич Шемшук. Начало эфиров в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!